В Могилеве. Утром 28 июня мы вышли из Луполова, предместья Могилева, занятого нашими войсками накануне, и двинулись в город. Могилев стоит на возвышенном правом берегу Днепра. Летнее солнце освещает сейчас его печальное строение. Каменные стены без крыш и окон, обезглавленную каланчу, мертвые руины. Гарь пожаров стелется по городу. Горит теплоэлектроцентраль, горит почта. Продолжается пожар на железнодорожном узле. Из города группами выводят пленных. Мы всматриваемся в их лица. Иные лица немцев выражают смертное отчаяние. Иные — фаталистическую обреченность, подобную спокойствию. Иные — затаенную ненависть к победителям. Мы вышли на Первомайский проспект, главную улицу Могилева. Трупы немцев лежали поперек улицы. Видимо, они были убиты во время перебежки. Один немец рассечен был гранатой пополам. Голова его с отростком позвоночника лежала на тротуаре, а прочее находилось посреди проезда. Улица залита была обильной кровью врагов, и мы пошли по их крови. Мы не хотели этого, но нам негде было пройти. В воротах одного дома стоял ветхий, отощавший старичок. Мы спросили его, давно ли он живет на свете и давно ли проживает в Могилеве. «Весь свой век тут нахожусь», — сказал старичок. «Отроду мне без двух годов 80». Он пожал нам руки и был так заинтересован нашим появлением, что не обращал внимания на близкие разрывы немецких снарядов. Старика звали Гордеем Васильевичем. «Да немцев-то я человеком был, депутатов выбирал и пенсию получал», — сказал Гордей Васильевич. — А при немцах что ж, при немцах я поберушкой жил и с голоду околевал. Хотел был я прутьев в лесу насбирать, чтоб метелки делать, либо корзинки плести, да куда тебе? Меня и к шефу водили, и полицейский ко мне являлся. Не сметь, говорят, это все наше сплошное имущество. Это все на Германию должно идти, и вся природа — польза наша. И правда, лес они рубили по своему желанию, а мне и листьев не велели собирать. Совсем у них угляд был. Не сорви, не тронь, не касайся ничего. — Чем же вы кормились при немцах, Гордей Васильевич? — Я-то, а я при них мало кормился. Что Бог даст через наших добрых людей. Пока мы беседовали со старым человеком, нас окружила группа молодых женщин. Вдруг из противоположных ворот выбежала пожилая женщина и с криком радости бросилась к нам и поочередно прильнула к каждому. Она хотела поцеловать нам руки, но мы ограничили ее желание. Ей еще не пришлось разглядеть вблизи наших бойцов и офицеров. Теперь она, плача, радовалась, что говорит с русскими. Другая женщина настойчиво старалась нам предъявить свои документы, чтобы мы тоже поговорили с нею. Немцы, по ее словам, ничего не починали без рассмотрения документов и справок. И она удивилась, когда мы без рассмотрения возвратили ей эти бумажки. «А мы здесь на документах только и жили», — сказала женщина. «Бывало, вся затрясешься от страху, если справку или квитанцию какую заховаешь куда. Немец проел нас бумажкой». Девушки и молодые женщины пережили при немцах великие испытания. Для многих из них эти испытания закончились гибелью, а претерпевшие свою судьбу стояли перед нами. Почти все молодые женщины Могилева, неугнанные в Германию, сидели в лагерях. Это было не легче увода в рабство. Немцам и на месте нужна была рабочая сила, особенно для постройки военных сооружений. Для заключения в лагерь достаточно было обвинить человека в связи с партизанами. А для доказательства этой связи достаточно было, если к вам войдет незнакомый человек, попросит напиться, и вы подадите ему кружку воды. Евгения Киселева дважды сидела в лагере. Теперь она стоит перед нами, улыбающаяся, в горящем городе, на окраине которого еще идет бой. У нее все впереди. Она еще увидит свой родной город над Днепром. Увидит его тихим и вновь отстроенным. У нее будет счастье, и она убеждена в этом. Снова ведут пленных немцев. Они идут робко, мимо содеянного ими. Взглянув на нас, они пугаются. Мы идем далее. Всюду трупы врагов, на улицах, ворот домов, в подвалах, где они прятались и сопротивлялись. Убийцы навеки успокоены. В глубине города, около большого выгоревшего здания, мы подошли к командиру дивизии, которая совместно с другими частями атаковала Могилев и овладела им. Генерал, видимо, давно не спал. У него были воспаленные глаза. Он стоял невдалеке от своих дерущихся полков и вслушивался в голос боя. Где-то вблизи раздались автоматные очереди. Младший лейтенант, адъютант генерала, побежал выяснить, что это значит. Вскоре автоматчик вывел из-за угла молодого немца. Он светловолосый, без головного убора, с белыми, омертвевшими от ужаса глазами. Автоматчик подвел пленника к нам. «Вот он стрелял из дома по нас», — сообщил красноармеец. «До этих пор хоронился». Немец автоматически вытянулся перед нами. Мы медленно смотрели на него. Страх обескровил его. Он побелел и озирался бесцветными высохшими глазами, словно ожидал внезапного удара. Это был смертник, оставленный немцами в городе, чтобы стрелять до последнего патрона и затем погибнуть. «Уведите его», — приказал один офицер. Майор, оперативный работник штаба дивизии, доложил генералу радиотелеграмму. «Товарищ генерал, командир полка доносит с северо-западной окраины. Взято большое число пленных, очень много трофеев, автомашины, орудия, медикаменты. Эта советская власть придет сюда и подсчитает все подробно. Это ее добро», — сказал генерал. «А нам некогда считать, нам надо вперед идти». «У противника», — продолжал докладывать майор, — «отмечается паника». «Это другое дело», — просто произнес генерал. Оказалось, что к данному моменту наши войска, охватывавшие город с запада, перерезали несколько дорог, ведущих из Могилева. Но для немцев это положение оставалось неведомым. Они уяснили его себе после того, как попытались отойти от города на запад. Не неожиданно были встречены оттуда огнем. Однако вначале немцы оказали упорное сопротивление. Но потом под сокрушительными ударами наших частей все более падали духом и стали сдаваться в плен целыми группами. Генерал был удовлетворен работой своей дивизии. Усталое лицо его посвежело, и он рассказал нам на прощание несколько веселых историй. «Мои люди взяли в плен полковника, командира 89-го пехотного полка 12-й дивизии. Полковник говорит, что он никак не ожидал такого оборота дела, чтобы вдруг попасть в немецкого генерал-майора и еще вдобавок генерал-лейтенанта, командира 12-й пехотной дивизии». Мы снова пошли по городу. Это было несколько трудно, потому что население выходило группами из подвалов и убежищ, окружало нас, желая знать все, что творится на свете, желая просто побеседовать с людьми, которые не показывают перед ними ни власти, ни превосходства.